То есть, я правильно понимаю, нам будут еще нужны такие же знатоки технологий, как Йося? Задумчиво поинтересовался Люк, тоже делая какие-то записи в тетради. Йося пока не знаток, подмигнул я смущенному мальчишке, он еще только в процессе обучения. Но, в перспективе, да, нам нужно будет построить на материке Кути институт технологии и набрать в него толковых ребят. А Йосю мы сделаем директором данного заведения. Но, господин, я же еще совсем, очень молод для этого, ошарашенно выдал будущий директор. Ну и что с того, нахмурил я брови в притворном возмущении. Я в твои годы уже себе герцогство завоевал, а ты боишься стать всего лишь каким-то там директором. Да не переживай ты так, ободряюще улыбнулся я. Ты же не один будешь создавать этот институт. Тебе будут помогать мои ближники и наши специалисты. А там потихонечку, помаленечку, что-нибудь да получится, махнул я рукой. После мы перешли к обсуждению других вопросов. Люк сообщил, что на днях свяжется с Молотом, который сейчас находится в столице, чтобы он организовал максимально безопасную экскурсию нашим вартхельским гостям, а именно, устроил двум высокоранговым магам прогулку по Империи Арон, в том числе и до границы с Империей Архил, таким образом, чтобы их не обнаружил ни один маг-сенсор и никто либо другой. А вот насчет того, чтобы Марк и Хотор посетили столицу нашей империи, об этом, как выяснилось, не может быть и речи, так как там, на воротах, всегда дежурит опытный маг-сенсор и менталист, и о любом прибывшем высокоранговом маге тут же станет известно СБ империи, которые потом доложат об этом самому императору. Дальше мы обсудили проблему с живыми мертвяками. Я объяснил ближникам, какую потенциальную угрозу представляют собой мертвяки, что если, к примеру, какой-нибудь недовольный нами островитянин додумается привести эту заразу на материк Кути, на наши заселенные земли, то это будет ужасная катастрофа. Да, мы знаем, как бороться с мертвяками и как обезопасить себя от этих червей. Но вот обычные жители герцогства не в курсе этого, и заразившись, они могут начать в панике разносить заразу по всем поселениям. А пока мы узнаем о случившемся, пока среагируем, пройдет много времени, за которой погибнут тысячи наших граждан. И даже если мы проведем подробный инструктаж по борьбе с мертвяками всему населению материка Кути, то это все равно не даст никаких гарантий безопасности. Поэтому нами было принято решение, что как только мы разберемся с текущими проблемами, как только освободятся наши суда и воины, которые сейчас заняты в Вартхале, то мы сразу же организуем специальные группы зачистки. Эти группы, после недолгого обучения, станут зачищать острова мертвых, как от самих мертвяков, так и от всего ценного. Ведь нужна же этим смельчакам какая-нибудь мотивационная премия. Потом Маркус предложил использовать в строительстве кланового имения, на полуострове Вартхол, артефактные жилые модули древних, а именно, разместить их под клановым особняком, в виде тайного подземного бункера, так, как это было сделано у клана Тарлани. Ведь, как показывает практика, таким образом можно пережить удар высокоуровневого заклинания. А в этих высокопрочных артефактах, в которых к тому же есть возможность получать кислород, можно будет некоторое время спокойно жить даже под градом таких ударов. Я согласился с предложением Маркуса, так как такой бункер, где в относительном комфорте можно переждать апокалипсис, нам на Вартхале будет не лишним. Тут и Люк встрепенулся и предложил сделать такой же бункер, на большой глубине, под башней Сидора. А на мой вопрос, дескать, а нахрена, у нас же здесь есть целое подземелье. Он ответил, что грядут очень серьезные, масштабные, события, которые наше подземелье может и не выдержать. И пусть уж лучше у нас в наличии будет запасной вариант, где можно спрятать хотя бы меня с семьей и сильнейших магов герцогства, чем его не будет. На такой печальной ноте мы решили закругляться, так как время было уже позднее, мы были уставшие и слегка пьяны, а нам, возможно, придется вставать рано утром и встречать гостей. Глава 42. Добравшись до своей комнаты, я пожелал Йосе спокойной ночи, прикрыл глаза, и тут вспомнил о бедном Тиме. Интересно, он уже спит или до сих пор продолжает истязать себя, лишь бы он не перестарался с этой прокачкой и не переродился в тварь, и сегодня вечером почему-то не пришел свое письмо дописывать. Блин, а он там, вообще, хоть живой, не на шутку забеспокоился я. Тут за дверью послышались какие-то голоса, среди которых я различил голос Тима. Открыв дверь, я увидел полусонного и смертельно уставшего товарища, который, слегка покачиваясь и пытаясь держать глаза открытыми, невнятно просил мою охрану меня разбудить. «Что тут происходит?» — рявкнул я шепотом, чтобы не разбудить Йосю. «Господин, тут к вам посетитель, его светлость Тим Лангр», — сообщил очевидный один из воинов. «Мы ему говорили, что вы уже отдыхаете, но он настаивает». «Ладно, ладно, молодцы, благодарю за службу», — протараторил я, «а теперь пропустите его». Когда за нами закрылась дверь, я издевательски поинтересовался. «Чё пришел? Письмо писать?» «Угу», — с закрытыми глазами, — покивал Тим. «Ты там на своем секретном совещании был. Я тебя ждал, ждал, жда», — все тише и тише произносил он. «Пока, похоже, и вовсе не уснул стоя». Я потряс Тима за плечо, а когда он более-менее пришел в себя, предложил ему ложиться на мою кровать, только с самого краешку. Наставительно тряс я указательным пальцем перед его сонным взглядом, чтобы ночью не храпел и ко мне не приближался, а то я тебя знаю, а письмо утром напишешь. «Ле, а о нас плохо не подумают? Ну, что двое мужчин будут спать в одной кровати?» — сквозь полудрему пробубнил он. «Не-е-е», — отмахнулся я, — «все в герцогстве знают, что я стопроцентный натурал. К тому же у меня вон», — кивнул я на спящего Йосю, — «гувернер есть, который следит за моим целомудрием. Он вмешается, если ты начнешь распускать руки», — хохотнул я. «А, ну тогда ладно», — серьезным тоном проговорил Тим и бухнулся на кровать, где тут же вырубился. «Ну вот и нахрена нужно так мучить свой организм», — неодобрительно покачал я головой. Отпихнув Тима с середины кровати ближе к краю, я улегся на противоположный край, примерно в метре от него, и сразу же уснул. Снилась мне какая-то дичь, будто мы с Тимом сидим в парке, на лавочке, и он с извиняющейся улыбкой что-то мне рассказывает. И все бы ничего, но при этом Тим почему-то был одет в летнее женское платье. Проснулся я от чьих-то всхлипов и подвываний, которые раздавались сбоку от меня. Сильно удивившись такому необычному пробуждению, я повернул голову на бок и увидел заплаканное лицо Тима, который, опершись на руку, смотрел на меня влажными от слез глазами. «Ты чего опять ноешь-то, что случилось?» — встрепенувшись, обеспокоенно спросил я. «Нет-нет, ничего», — протараторил Тим, вскакивая с кровати. «А чего тогда ты плакал?» — не понял я. Отвернувшись, Тим судорожными движениями стал стирать слезы с лица, при этом пытаясь выровнять дыхание и не всхлипывать. «Да так, нахлынуло что-то», — повернувшись ко мне, произнес он с натянутой улыбкой. «Ну ты, блин, даешь», — изумленно покачал я головой, при этом ощущая исходящие от него сильную грусть и печаль. «Ладно, пойду умоюсь и распоряжусь по поводу завтрака», — сказал я и вышел за дверь, не став лезть ему в душу со своими расспросами. Мы втроем быстренько перекусили прямо в моей комнате, а после Йося сел на свою кровать и стал сверлить меня взглядом, мол, когда уже этот тип свалит отсюда, чтобы я смог достать планшет из-под матраса. Я подал Тиму его письмо и пищи и принадлежности, и он с каким-то злобным видом начал что-то писать. «Ля, давно хотел спросить, а почему этот мальчик с недавних пор постоянно ночует с тобой, в твоей комнате?» — наклонившись ко мне, шепотом поинтересовался Тим. «Потому что он боится ночевать один. Кошмары, говорит, снятся, когда поблизости нет монстра с щупальцами», — доверительным тоном прошептал я. «Ты давай пиши, не отвлекайся», — кивнул я на лист бумаги. «Опять ты от меня что-то скрываешь», — обиженно буркнул Тим и продолжил что-то записывать. «Все», — расслабленно откинувшись на спинку стула, выдохнул он. Я взял в руки его письмо, отчего Тим почему-то напрягся, и принялся читать. «Ахахаха, ахахаха, уфеф, блин», — ржал я, как тот конь, после прочтения нескольких строк. «Что-то не так?» — скрестив руки на груди, гневно спросил Тим. «Да не-е-е, нормально, нормально», — с веселой улыбкой отмахнулся я. «Просто это, Тимыч, ахахаха, не слишком ли ты жесток с этим наивным разнеженным юношей?» — проговорил я сквозь смех. «Нет», — твердо произнес Тим, — «все это для его же блага». Тим продолжил сверлить меня гневным взглядом, а я, перечитывая про себя особо понравившиеся моменты, хохотал и не мог остановиться. «Ты, ленивая жирная жопа, если ты и дальше продолжишь валяться на нашем любимом диванчике, есть пирожные и читать любовные романы, вместо того, чтобы тренировать те магические способности, которые, сука, я для тебя, потом и кровью, развил, то я даже не знаю, что с тобой сделаю. Тренируйся каждый день, каждый час, развивайся, стань достойным нашего очень близкого друга, настоящего мужчины, Леонида Сидора, который сделал для тебя уже столько, что ты с ним не рассчитаешься и за всю свою, безмерно счастливую, жизнь. Прочитав последние строки, я что-то как-то уж сильно засмущался, чего со мной уже давно не было, а еще мне стало очень стыдно за свой смех. Резко перестав смеяться, я похлопал Тима по плечу и извиняющимся тоном проговорил: «Ты это, Тимыч, не обижайся, просто ты действительно уж очень необычно хочешь замотивировать себя прошлогоднего». «Как-то странно звучит себя прошлогоднего», — добродушно улыбнулся Тим. «Ну да, есть такое», — улыбнулся я в ответ, радуясь тому, что он вроде как не обижается. «И, как бы это, не слишком ли ты меня превозносишь в этом письме?» — смущенно добавил я. «Нет, не сильно, все заслуженно», — снова улыбнулся он. Тут в дверь постучали, и когда я дал разрешение войти, в комнату зашел чем-то озабоченный Гор. «Господин, к нам гости», — произнес он. «Ну все, похоже, начинается», — тяжело вздохнул я. «Ладно, Тимыч», — хлопнул я друга по плечу, — «береги там себя, на своих тренировках, не перенапрягайся, а я пойду решать дела герцогства». Мы тепло попрощались с Тимом, и я вслед за Гором направился в приемный зал. Глава 43. К моему облегчению, гостем оказался мой вассал, граф Эмил. Сначала он несколько секунд шокированно рассматривал мою незаурядную внешность, так как, наверное, тогда со стены, во время битвы, не смог как следует меня разглядеть, а после граф принялся меня искренне благодарить. При этом он не раз повторял то, как же ему повезло иметь столь сильного и благородного сюзерена, который не побоялся превосходящих сил противника и пришел на помощь своему верному вассалу. Потом, немного помявшись, он нехотя признался, что уже почти был готов согласиться на ультиматум графа Вакабарка, а именно, расторгнуть вассалитет со мной и принести вассальную присягу герцогу Схилу, так как у него на это были веские причины. Я куда-то пропал на целый год, город Эмил взяли в осаду 3 графские армии, а граф Вокборг грозил уничтожить весь его род, и что еще оставалось делать в такой ситуации бедному графу Эмилу. Но, к счастью, я все же успел вовремя объявиться, да еще и как, со смертельными и кровавыми спецэффектами. В общем, если раньше у графа Эмила и оставались какие-то сомнения на мой счет, то теперь их больше нет. В ответ я скромно сообщил графу, что это мой долг сюзерена, помощь своему вассалу в трудную минуту, а после поведал ему почти ту же историю, что до этого рассказывал 3 вражеским графам, что глубоко в подземелье мы обнаружили очень сильного магического зверя, с которым мне пришлось вступить в бой. Ценой невероятных усилий я, конечно же, с ним справился, но зверь оказался очень уж мощный, и чтобы я не переродился в тварь от большого количества росы, мне приживили его элит. После чего я надолго слег, так как трансформация всего организма проходила очень тяжело и болезненно. А когда все закончилось, то я стал вот таким, страшненьким, с щупальцами, обладателем уникальных способностей. Теперь при необходимости эту же версию я буду рассказывать всем непосвященным в наши тайны. Граф Эмил мне посочувствовал и поинтересовался, мол, неужели теперь никак нельзя исправить мою внешность? На что я ему ответил, что вроде бы как небольшой шанс имеется, и мы уже над этим работаем. После мы с графом перенесли нашу беседу за стол, где за чаем и разными вкусностями стали обсуждать дела герцогства. И тут Эмил сообщил, что он не просто так зашел в гости. Сегодня, рано утром, к нему пришли представители 3 графских родов – Борг, Трок и Сайк. Они попросили разрешить им забрать тела своих погибших бойцов. Граф Эмил дал свое разрешение, тем более что вчера, несмотря на плохую погоду, его люди уже собрали с вражеских трупов все более-менее ценное. А как только последняя телега с телами покинула территорию графства, граф Эмил тут же отправился ко мне на доклад. Тех, чьи тела находились под землей, они почему-то откапывать не стали. Даже тело графа Вакабарка, доверительным тоном произнес Эмил. Сказали, дескать, эти доблестные бойцы как бы уже похоронены и не нужно тревожить их могилы. Но, как мне кажется, они просто по какой-то причине спешили вернуться в свое герцогство. Наверное, им сейчас не до раскопок, ухмыльнулся он. Да-да, вполне возможно, задумчиво покивал я, вспомнив слова Люка о том, что сейчас у наших ослабевших соседей начнутся большие проблемы. Тут нашу беседу прервало появление еще одного гостя, другого моего вассала, графа Кранша. Сначала он тоже несколько секунд таращился на меня ошарашенным взглядом, а после, взяв себя в руки, восторженно принялся благодарить за то, что я один из самых опаснейших магов империи, доблестно и жестоко, Считай, в одну каску разогнал вражеское войско, которое стояло у границы графства Кранши и уже не один месяц творили на его землях разные беспорядки. Практически в одиночку справился с неслабыми вражескими силами, а конкретно, несколькими серьезными графскими армиями, в которых были десятки высокоранговых магов и воинов, и тысячи опытных солдат. По мере того, как граф Кранш произносил хвалебные речи в мою честь, мне все больше и больше становилось не по себе. Ёпт, а ведь мать могла оказаться права, я же теперь стал чем-то наподобие имбы. Если я буду очень осторожен, то меня никто не сможет достать, тогда как я, в свою очередь, достану практически любого, кто ступает по земле. А таких, на кого нет никакой управы, никто не любит, особенно, сильные мира сего. Они ни за что не захотят, чтобы их жизни и жизни их близких зависели от желания какого-то там окраинного герцога, с щупальцами, то ли еще человека, то ли уже, нет. И как бы сам император не захотел избавиться от моей столь непредсказуемой персоны, из тревожных мыслей меня вырвал вопрос графа Кранша о моем долгом отсутствии новой внешности. И я вновь повторил свою легенду, а потом мы втроем стали обсуждать разные события, которые произошли во время моего отсутствия, и решать накопившиеся вопросы. Через несколько часов оба графа, довольные столь продуктивной беседой, покинули родовую башню Сидра. И не успел я перевести дух, как Гор доложил, что прибыл очередной гость. На этот раз гость был из тех, кто нам совсем не товарищ. К нам пришел сам герцог Схил, собственной персоной. Это был худой, заросший, сморщенный старик, который на первый взгляд выглядел весьма безобидно. Но я-то знал, что под маской дедушки, божьего одуванчика, скрывается высокоранговый маг воды, со специализацией, кипяток, который за свою долгую жизнь заживо сварил в материализованной кипящей воде не одну тысячу тварей и сотню людей. К моему огромному удивлению, герцог Схил не стал сыпать обвинениями или угрозами. Уважительно поприветствовав меня с бесстрастным лицом, он сразу же перешел к делу, а именно, предложил подписать договор о взаимном ненападении, сроком на 10 лет. Само собой, этот договор не давал стопроцентной гарантии того, что подписавшие его стороны ни при каких обстоятельствах не станут нападать друг на друга в указанный отрезок времени. Но зато, если одна сторона его нарушит, то другая с этим документом может пойти к императору, который очень не любит бесчестных аристократов. А в истории империи Арон не раз бывали такие случаи, что аристократический род, нарушивший подобный договор, потом сильно жалел об этом, вплоть до того, что даже через сотни лет остальные аристократы относились к этому роду с презрением и не имели с ним никаких дел. У меня вызвало уважение то, что герцог не стал ходить вокруг да около. Раз все и так прекрасно понимают, то зачем нужно тянуть кота за яйца и заниматься словоблудием? Отчего и я сразу же согласился на его предложение, тем более что это решение соответствовало нашему плану. Мы расписались в двух экземплярах договора, заранее подготовленные Схилом, и поставили в них свои родовые печати. А после герцог Схил, с таким же бесстрастным лицом, забрал свой экземпляр и, уважительно распрощавшись, покинул зал. За время визита герцог Схил так ничего и не спросил у меня про судьбу своего вассала, графа Саика. Наверное, они сочли его погибшим, точнее, похороненным заживо. Я же, в свою очередь, благоразумно об этом промолчал. Ну раз Саика никто уже не ищет, то было бы неплохо взять его с собой, в столицу. Думаю, что на переговорах с императором, когда будет решаться моя судьба и судьба моего герцогства, это не будет лишним. Пусть Саик поведает его величеству о коварных планах своего сюзерена и трех других наших соседей в отношении моего герцогства. И тогда, возможно, мои действия, массовое захоронение магов и воинов, станут выглядеть более оправданными. Глава 44. До самого вечера я маялся от неизвестности. А где остальные? Где еще три герцога или хотя бы их представители? Неужели они не придут? А по какой причине они могут не прийти? Блин, а вдруг Люк ошибся в своих выводах, и трое герцогов все-таки решили объединиться и пойти на нас войной? Мои мучения прервал Гор, который сообщил, что к нам прибыли сразу два герцога, Давук и Торис. Облегченно выдохнув, я поудобнее устроился на своем троне, в приемном зале, и, сделав максимально величественный вид, стал дожидаться гостей. Вскоре в зал уверенной походкой вошли двое строго одетых мужчин. Одним из них был герцог Давук, крепкий, рыжеволосый, бородатый мужчина среднего возраста, который являлся высокоранговым магом огня, а второй, Какой-то брюнет лет 25, по земным меркам, которого я сразу же осмотрел в сенсорном зрении, и определил, что он еще не дотягивает до высокорангового мага. А это что еще за поцы где, собственно говоря, сам герцог Торис, нахмурился я, насколько я знаю, из предоставленных мне описаний местной аристократии, герцог Торис, высокоранговый маг воздуха, выглядит, как худой высокий брюнет, лет 40. Надо бы сделать гору внушения, чтобы он и его офицеры изучили описание местных шишек и в следующий раз не вводили меня в заблуждение. «Добрый вечер, господа, с чем пожаловали?» — произнес я с вежливой улыбкой. «Так это ты, та кровожадная тварь, что подло напала на моего отца, герцога Ториса, и закопала его заживо», — яростно прошипел брюнет. «Упс, а что герцог Торис мертв и это, оказывается, я его убил?» — пронеслись в голове шокированные мысли. «Бля-а-а, вот дела». А я даже и не знал, просто утаскивал под землю всех подряд магов во вражеском лагере, да и все, блин, и что теперь делать, как на такое отреагируют император и вся аронская аристократия, ведь герцог, это не какой-нибудь граф, это, считай, целый правитель небольшого государства, это прямой вассал самого императора, вот что со мной не так, почему, блин, у меня все получается через жопу, корил я себя. Крок, ты что творишь, успокойся и возьми себя в руки. Ты же теперь герцог, веди себя соответственно. Глядя на брюнета, сквозь зубы зло процедил герцог Двук. Ты ответишь за содеянное, чудовище. Я тебя уничтожу. Глядя на меня бешеным взглядом и не обращая больше ни на кого внимания, прошипел Крок Торис, а между его ладонями стал закручиваться светящийся клубок магической энергии. Крок, да ты что делаешь, ты что, совсем идиот, остановись. Ошарашенно выкрикнул Двук, а вечер перестает быть томным. Пронеслась в голове неуместная мысль. Вдруг из-за моего плеча вылетел метательный крест Садарок, который попал прямо в светящийся клубок энергии. Бах! Раздался взрыв, отчего присутствующих сбило с ног и раскидало ближайшую мебель взрывной волной, а меня вместе с покровом на миг сильно вжало в трон. Вот же ж гребаные воздушники, задолбали уже со своим сжатым воздухом, мысленно ругался я. Заика и оставит, падлы. А дальше в приемный зал со всех сторон набежали бойцы, моя охрана и охрана герцогов, и приготовились к бою друг с другом. К счастью, взрыв никого сильно не задел, кроме обоих герцогов, которые сейчас валялись на полу, причем достаточно далеко друг от друга. Подняв руку, мол, я еще живой, Двук крикнул своим воинам и воинам герцога Ториса, что произошел несчастный случай, и приказал им опустить оружие. С гримасой боли на лице, держась за живот, он без единой царапины тяжело поднялся на ноги, а молодой герцог Торис остался лежать на полу без сознания. Да, ему, наверное, не слабо отбило требуху и мозги, подумал я, глядя на бессознательного Крока. И как же сразу заметна разница между мастером, опытным высокоранговым магом, с мощным покровом, и, так сказать, пока еще подмастерьем. Герцог, это всего лишь какое-то недоразумение, начал было Двук, но я его перебил. Недоразумение, это вон, лежит на полу, кивнул я на Крока. И это недоразумение из-под тишка пыталось меня убить, причем в моей же родовой башне, на мирных переговорах. Думаю, никто не станет меня осуждать, если за такое бесчестие я вызову его на дуэль, где жестоко убью. После моих слов воины Торис напряглись и приготовились ценой своей жизни защищать господина. Герцог, не стоит тебе этого делать, тяжело вздохнув, устало проговорил Двук. Причем он сказал это с такой интонацией, как будто бы давал мне дружеский совет, без сопливых гололед. Я и сам знаю, что мне не стоит убивать Крока Ториса, подумал я, хватит с меня смерти и одного герцога. Боюсь, что после Двух, император даже не станет слушать мои оправдания. А вот что касается молодого герцога Ториса, то, похоже, ему недолго осталось править, с ним разберутся и без моего участия. Возможно, даже его собственная родня захочет избавиться от столь неадекватного предводителя, который поставил свою месть выше всего остального, выше их жизней. Тем более в это, нелегкое для герцогства Торис, время. Так все же, с какой целью вы пожаловали? Или убить меня подлым приемом? Это и был ваш гениальный план, ехидно уточнил я. Нет, конечно, покачал головой Двук. Поверь, я не ожидал подобной выходки от Крока, но его можно понять. Мальчик недавно потерял отца, а о, что-то он начал клонить куда-то не в ту сторону, расстроенно подумал я, со скучающим видом разглядывая Двука. Вот делать мне больше нихер, как жалеть этого мальчика, которому, наверное, уже под полтинник, и его папашу, который ради своей выгоды решил напасть на мое герцогство. Вот они-то уж навряд ли бы меня пожалели, стояли бы над моим трупиком и злорадно хихикали. Сейчас Давук начнет еще говорить, что, мол, я не прав и что, оказывается, это я, злобный агрессор. И вообще, теперь я им должен, причем очень много. От этих мыслей меня что-то такая злость взяла, что я решил заканчивать этот балаган самым грубым способом, то есть не пустыми угрозами. Никакого объявления войны между нашими герцогствами не было. Наши войска стояли на нашей же территории, тем временем продолжал Давук. Герцог, поморщился я. Ваши воины нападали на наши поселения, грабили, насиловали и убивали наших жителей. А графы герцогства Схилтак, вообще, взяли в осаду один из наших городов. Война между нами уже шла, и именно вы ее начали. Так зачем же сейчас нужно устраивать этот цирк с конями, если ты и я, все прекрасно понимаем? Хотите официального объявления войны? Сделаем, не вопрос. А сейчас давайте уже перейдем к цели вашего прибытия. А то мне, честно говоря, некогда. Мне еще нужно заняться подготовкой войск и разработкой стратегии. В общем, дел не в проворот, поторопил я его скучающим тоном. И для чего же, если не секрет, вам нужно подготавливать свои войска? Хмуро поинтересовался герцог Давук. Как для чего? Наигранно удивился я. А ты разве не знаешь, мое герцогство вот уже как несколько месяцев терроризируют 4 соседних герцогства. Давук, Торис, Схил и Карун. Ну, правда, герцог Схил уже осознал свою ошибку. Он сегодня был у меня, и мы с ним заключили договор о взаимном ненападении сроком на 10 лет. Еще на днях ко мне должен прибыть герцог Карун. Нам с ним тоже нужно будет кое-что обсудить, соврал я. Остаются только 2 агрессора, Давук и Торис. Ну да ладно, 2 не 4, беспечно отмахнулся я. Как-нибудь справимся. После моих слов герцог Давук где-то с минуту сверлил меня гневным взглядом, а по залу стал распространяться запах дыма, скорее всего, от его одежды. Потом он тяжело вздохнул и спокойным тоном произнес: «Герцог Сидра, я предлагаю тебе заключить договор между нашими герцогствами о взаимном ненападении сроком на 10 лет, и при этом с вашей стороны больше не будет никаких претензий к герцогству Сидра, а ваши аристократы не станут нам мстить, вызывать на дуэли наших аристократов, нападать на окраинные поселения и так далее, и тому подобное», заинтересованно уточнил я. «Да, ни претензий, ни мести не будет», с натянутой улыбкой сообщил герцог Давук. «Ну-у, даже не знаю, стоит ли», подняв взгляд вверх, задумчиво протянул я. «Ай, да ладно», махнул я рукой. «Хрен с тобой», уговорил, чертяка языкастый. «Давай свою бумажонку, посмотрю, что вы там понаписали», протянул я в его сторону руку. И я оказался прав. Герцог Давук, как до этого и герцог Схил, пришел ко мне уже с заполненными экземплярами договора о ненападении. Удивленный моей проницательностью Давук подозвал к себе одного из воинов с прямоугольной сумкой и достал из нее 2 листа бумаги. Прочитав документ, я нахмурился и из-под лобья взглянул на Давука. «Что-то не так?» – спросил он с наигранным удивлением. «Ты что, шутки со мной шутить вздумал? Сейчас не будет никакого договора, а будет война, жестокая и беспощадная». Давук нахмурился, взял из моих рук лист бумаги и принялся читать. «А, так это не тот документ», протянул он с извиняющейся, но притворной улыбкой. «Вот же ж рыжий хитрован», раздраженно подумал я. «Он что, думает, что я совсем дурачок, что я подпишу документы, даже не читая их? Какая же все-таки наглая рожа. В этом договоре было указано, что я обещаю не нападать на герцогство Давук ближайшие 10 лет, но ничего не сказано о том, что обещает герцог Давук. То есть этот договор обязует только одну сторону, нашу». Давук достал из той же сумки 2 других экземпляра договора, которые тоже уже были заполнены, и вот в них уже указывались обязанности обеих сторон. «Не-е-е, с такими мутными товарищами вообще не стоит иметь никаких дел», решил я. «Сейчас, если все обойдется и мы разойдемся краями, то потом я постараюсь сделать так, чтобы больше нигде и никак наши пути не пересекались». А пока я ставил свою подпись и печать в документах, воины Торис заливали в рот зелье лечения своему молодому герцогу, который вроде как пришел в себя, но, судя по его виду и расфокусированному взгляду, был очень плох. Выпив зелье лечения, Торис снова вырубился, после чего воины подхватили его бессознательную тушку и потащили на выход. Да, похоже, что никаких договоренностей с герцогством Торис у нас пока не получится, подумал я, глядя на эту картину. После подписания договора, мы с герцогом Двуком пожали друг другу руки и распрощались с вежливыми, но напрочь фальшивыми улыбками. Глава 45. Когда гости покинули башню Сидора, я подозвал к себе Дару и поблагодарил за то, что она успела вовремя среагировать. В то время пока я, как тот тормоз, удивленно размышлял, неужели он осмелится атаковать меня прямо здесь и сейчас. Дара без колебаний достала метательный крест и зашвырнула его в психованного мага. «Ну и как мне тебя наградить?» — задумчиво поинтересовался я у девушки. Дара смущенно улыбнулась и взглянула в сторону гора, у которого уже было целое лицо, но вот глазницу до сих пор еще прикрывала повязка. «Ниете!» — покачав головой, хохотнул я. «Отдать гора тебе насовсем я не могу, самому нужен. Разве что так, дать попользоваться на время», — задумчиво проговорил я, глядя на своего замминистра обороны. «Господин», — смущенно прогудел здоровяк. «Да ладно, ладно, шучу», — с улыбкой отмахнулся я. «У нас тут не как на вашем». Не договорил я, так как заметил на себе требовательный взгляд Люка. «Не как в вашей далекой деревне», — исправился я. «Мужиков друг другу не дарит. Вот же хренов безопасник», — удивленно подумал я. Уже и меня запугал насчет того, что о том, что находится по ту сторону подземелья, можно произносить вслух только в зале для совещаний. «Ну ладно, девочки, не переживайте, без награды вы не останетесь», — подмигнул я. «Вот вернется Сергус, и я, как и обещал, сделаю вам такой подгон, закачайтесь». Девушки переглянулись и заулыбались, а довольный Люк проговорил: «Ну что, господин, осталось только встретиться с герцогом Каруном и все, угроза нашему герцогству пропадет, по крайней мере на ближайшее время. А что, думаешь, со стороны герцогства Торис нам больше уже ничего не угрожает?» — задумчиво поинтересовался я. «Думаю, нет», — покачал головой Люк. «С таким несдержанным герцогом у герцогства Ториса и без нас будет проблем больше, чем у всех остальных наших соседей. А на следующий день, прямо как мы и ожидали, к нам прибыл сам герцог Карун. Это был пухленький лысый мужчина, на вид лет 50, с большими пышными белыми усами. Где-то я тебя уже видел», — глядя на Каруна, задумался я. «О, так ты ж вылитый этот мужик из рекламы «Веселый молочник». Белого колпака только не хватает», — мысленно хохотнул я. Карун с веселой улыбкой поприветствовал меня как старого доброго друга. И это несмотря на то, что до осады города и мил его воины тоже нападали на наши поселения. После приветствия мы стали говорить на разные отвлеченные темы, типа погоды и цен на пшеницу. А потом, как бы невзначай, герцог предложил мне заключить договор о взаимном ненападении сроком аж на 50 лет, на что я тут же согласился. Подписав документы, мы продолжили болтать ни о чем. И тут он как бы мимоходом предложил мне наказать моих наглых агрессивных соседей, герцогство Двук, Схил и Торис, в чем Карун, как единственный добрый сосед, мне, само собой, обязательно поможет. Я пояснил, что с герцогствами Схил и Двук у меня уже заключены договоренности, а с герцогом Торис они в стадии согласования. После моих слов Карун посетовал на то, что, мол, жаль, конечно же, очень жаль, ну и пофиг. А потом он сделал мне предложение перенести наш торговый маршрут на территорию его герцогства, якобы в герцогстве Торис, через которое сейчас проходят наши торговые караваны, нынче не все спокойно. Новый герцог там слишком молодой, отчего, дурной и вспыльчивый. Да и ходят слухи, что скоро там будет идти война, из-за чего могут пострадать наши обозы. А так, пусть наш маршрут хоть и станет длиннее, зато намного безопаснее. Услышав это, я мысленно рассмеялся. «Ну да, ну да, слухи ходят, как же, так ты ж сам, наверное, и хочешь напасть на герцогство Торис». Вместо ответа я ему выдвинул наше предложение, которое мы еще до этого подготовили с моими ближниками, а именно, чтобы он сам организовал транспортировку грузов от герцогства Сидора до столицы. Так для нас хоть и выйдет дороже, но зато, по этому договору, герцогство Карун будет отвечать за сохранность наших товаров, и мы уже не будем переживать, например, за то, что наши караваны, на их территории, станут грабить какие-нибудь залетные бандиты, которые якобы никак не связаны с герцогством Карун. А после я предоставил герцогу целый список совместных предприятий, которые мы хотели бы разместить на его территории. Для нас эти предприятия не особо выгодные и с ними больше мороки, но вот для герцогства Карун доход от них будет вполне ощутимым. С помощью этого не особо хитрого хода мы хотим сделать так, чтобы герцогство Сидра и Карун связали разные экономические отношения, что, по идее, в итоге должно привести к военно-политическому союзу. Этот союз нам нужен для того, чтобы в дальнейшем не повторилась такая ситуация, когда абсолютно все наши соседи вдруг одновременно пошли против нас. После долгих обсуждений, мы с герцогом Каруном предварительно договорились о многом, а пока наши подчиненные будут обсуждать все детали этих договоренностей и подготавливать документы, наши торговые караваны уже пойдут через территорию герцогства Карун, и при этом, без всяких пошлин, расставались мы с герцогом, действительно, уже как хорошие друзья, так как оба были очень довольны результатом этих переговоров и адекватностью друг друга. А как только герцог вышел из зала, ко мне тут же подлетел да нельзя радостный Люк. «Все, господин, мы сделали это. Теперь нашему герцогству в ближайшее время больше ничего не угрожает. Ну, будем надеяться, что так оно и есть», — устало выдохнул я, ибо за время своих странствий уже отвык так часто и так много молоть языком. «Господин, ну раз угрозы со стороны соседних герцогств пока не предвидится, то когда ты теперь собираешься поехать к императору, чтобы принести ему вассальную присягу?» Как бы невзначай поинтересовался он. «Эх», — тяжело вздохнул я, — «думаю, что нам все-таки нужно выждать какое-то время, а то вдруг кому-нибудь из наших соседей придет в голову дурная мысль нарушить договор о ненападении. Всякое бывает», — пожал я плечами, — «а вам без меня и моих способностей тяжеловато будет справиться с их магами. Да и зачем нам, вообще, нужны потери, если мы можем обойтись и без них? Наверное, 2 недель будет достаточно, а там, за это время, у соседних герцогств, скорее всего, начнутся стычки с другими их соседями и им станет совершенно не до нас». «Да, согласен», — задумчиво кивнул Люк, — «2 недель будет достаточно. И еще, господин, прибыл молот из столицы, он ждет, когда ты освободишься. Зови», — махнул я рукой, — «эх, ни минуты покоя». После приветствия, молот принялся докладывать о проделанной работе. Как оказалось, весь этот год он не сидел сложа руки и действительно сделал очень много. Молот организовал в столице большую сеть осведомителей, набрал себе подчиненных и обучил их приемам разведывательной деятельности. За прошедшее время молоту и его службе внешней разведки удалось добыть море полезной информации. В том числе они каким-то образом научились выявлять агентов СБ империи, которых направляли в наше герцогство, чтобы они все тут разнюхивали. Эти агенты под различными предлогами не раз пытались пробраться за территорию хватов, в форт Юрский, чтобы выяснить, что мы там скрываем, и даже приносили клятву верности моему роду, лишь бы их допустили до наших тайн. В общем, если бы не молот, то, вполне возможно, император был бы уже в курсе всего того, что лежит по ту сторону подземелья. Я поблагодарил молота за службу и спросил, как я могу его наградить. Но, как выяснилось, бабуля и здесь подсуетилась, и у молота, помимо местной недвижимости, на материке Кути уже есть приличный участок, на котором стоит немаленький особняк. «Вот какая же все-таки молодец моя бабуля», — уважительно подумал я. Взяв на себя кучу обязанностей, она сейчас настолько помогает мне управлять герцогством, что фиг бы я справился без этой помощи. Кого надо, наградит, кого надо, накажет. Я же в это время то строю, то копаю, то шляюсь невесть где, а подчиненных за их великие труды обязательно нужно награждать, чтобы потом не удивляться, а откуда это у нас вдруг появилось столько много предателей. Я объяснил молоту всю ситуацию с нашими вартхельскими гостями, и он сказал, что сделает все в лучшем виде. Тут и Люк присоединился к нашей беседе, и все подробно обсудив, мы втроем пришли к выводу, что нужно как можно скорее устроить соправителем Вартхела экскурсию по империи Арон, а потом сразу же отправить их домой, как говорится, от греха подальше, ибо чем больше времени они здесь проводят, тем больше вероятность того, что произойдет какая-нибудь очередная хрень. И уже на следующий день недовольных Марка и Хотора переодели в приличную, но не богатую одежду, в которой они выглядели, как торговцы средней руки. Потом их усадили в крытые повозки и под скрытой охраной, из людей молота отправили на осмотр имперских достопримечательностей, с одним из наших торговых караванов. После, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, недалеко от столицы они должны будут пересесть в другой экипаж, без каких-либо опознавательных знаков, в виде родового герба, и уже на нем отправиться до границы с империей птерианцев. И то они не станут близко подходить к границе, так как там их смогут обнаружить маги-сенсоры, а лишь посмотрит на территорию птарианцев с крыши высокого здания. Проводив вартхельских гостей на экскурсию, весь оставшийся день я без дела слонялся по родовой башне, а на утро следующего дня решил, что нафига я буду все эти две недели сиднем сидеть в башне, когда у меня дел не в проворот. Не лучше ли сделать хотя бы те дела, для которых мне не придется отдаляться на большое расстояние? Вызвав к себе Люка, я сообщил ему, что собираюсь в тоннель, на помощь Кривуйкине, а если на горизонте вдруг появится какой-нибудь враг, то пусть он за мной пришлет и я примчусь сюда быстрее ветра. По лицу Люка было заметно, что ему не очень нравится эта идея, что ему не хочется пока никуда меня отпускать, ведь, несмотря на все договоренности, ситуация с соседями до сих пор остается напряженной. Но он не стал меня отговаривать, и уже вскоре под охраной Садарок и высокоранговых воинов я отправился на противоположную сторону подземелья. Еще на совещании я предложил Криву, дескать, давай я сам под землей по-быстрому сгоняю до портальной установки, осмотрюсь там и, вытащив все камни-накопители, отключу ее до нужного момента. На что Крив возразил, мало ли, что со мной может случиться, может быть, я погибну или снова отправлюсь в какое-нибудь путешествие, или еще что-нибудь, и на всякий случай уж лучше пусть у них, у тех, кто не обладает моими способностями, будет возможность быстро добраться до телепортационного устройства, чем ее не будет. Поэтому я решил, используя свои новые возможности, по-быстрому проделать туннель к точке Гона, чтобы, так сказать, поставить метку о выполнении и больше не возвращаться к этой теме. Глава 46. По пути я навестил неугомонного Тима, который, погрузившись по шею в грунт, с напряженным лицом чем-то занимался под землей. Я поинтересовался у него, когда он пойдет писать письмо отцу, насчет того, что задержится у нас еще на две недели. На что Тим лишь отмахнулся, мол, сейчас мне некогда, а времени еще предостаточно. Ну некогда, так некогда. Как будто бы мне это нужно, пожал я плечами и пошел дальше. Добравшись до форта Скальный, я сказал своим телохранителям, чтобы они остались дожидаться меня здесь, так как там, в тоннеле, и без них тесновато. А после спустился в тоннель. Кинни сделал тоннель достаточно широким, чтобы в нем могли спокойно разойтись два рабочих с большими корзинами. Одна вереница таких рабочих, с пустыми корзинами, двигалась вперед, к месту работ, другая же, груженные корзинами, с землей и камнями, шли обратно. Затесавшись между двух работяг, я пошел по тоннелю, по пути пугая своим видом всех встречных. Вверху, в своде тоннеля, через небольшие промежутки были сделаны узкие вентиляционные отверстия, выходящие наружу. И глядя на них, я представлял себе, сколько же труда они уже затратили на это сооружение. Ведь, чтобы построить одно такое отверстие, нужно сначала прокопать широкий проход наружу, дабы через него мог пролезть маг. Потом сделать наверху вентиляционный грибок, чтобы в тоннель не попадала вода во время дождя, а после, спускаясь, наращивать стенки узкой вентиляционной трубы. Да, действительно, да без меня они, наверное, еще бы один год тут копались, покачал я головой. Я поприветствовал Кини, Кривая и еще двух юношей и одну девушку, членов рода Фадер, которые, как и многие в башне и подземелье, изо всех сил старались не удивляться моей незаурядной внешности. Наверное, на этот счет их проинструктировали мои ближники. Ну все, а теперь отходите подальше. Сейчас папка покажет вам, как надо строить тоннели, произнес я с надменным видом. Ну хорошо, давайте посмотрим, чему же такому за этот год научился наш великий и ужасный герцог Сидра, сдали ехидство проговорил Кини. Надев полумаску древних, я подошел к торцу тоннеля и погрузился по пояс в еще не укрепленный грунт, а дальше началась настоящая магия земли. Земля передо мной разрыхлялась и раздвигалась в стороны, а потом укреплялась, отчего сочилась влагой, которая внизу собиралась в лужицы. Попадающиеся корни деревьев, при укреплении свода, перерубались грунтом и падали вниз. Таким образом образовывался неширокий проход, который был в два раза уже, чем их тоннель. Охренеть! Услышал я за спиной ошарашенное от Кини, а я, не останавливаясь, тут же продвинулся дальше. По мере продвижения, через такие же небольшие промежутки, как и в их отрезке тоннеля, я, полностью уйдя в грунт, выводил на поверхность узкое вентиляционное отверстие, которое оканчивалось грибком. Только при этом, так как я мог свободно перемещаться в земле, У меня на одно такое отверстие уходило всего лишь минут 5. Таким способом я строил тоннель, который был хоть и уже, но зато он рос прямо на глазах. И при этом я все делал сам, без чьей-либо помощи. А когда я чувствовал, что мана в моем ядре не успевает толком восполняться, то с помощью сенсорного зрения находил на поверхности ближайшую тварь и утаскивал ее под землю. Через несколько часов тяжелой работы, заменяя собой целый тоннелепроходческий механизированный комплекс, я, мягко говоря, писец, как задолбался. Сделав себе удобное кресло, я обессиленно рухнул в него, и ко мне тут же приблизились маги земли и Крив. Это было очень круто. Прям охренеть, как круто! Восторженно произнес Кини, который за время нашего знакомства успел нахвататься от меня разных земных словечек и выражений. Да, так значительно быстрее. Гораздо быстрее, задумчиво проговорил Крив. Правда, слегка узковато. Я не понял, а зачем тебе шире-то, возмутился я. Ты что, будешь здесь под ручку с дамой гулять, работникам выносить за мной грунт не надо. Но даже, если вдруг возникнет такая необходимость, оглядел я пол тоннеля, на котором сейчас, помимо множества отрубленных корней и деревьев, валялось еще немало камней, то уж как-нибудь, аккуратно, потихонечку, помаленечку, да и разойдутся здесь, со своими корзинами. Ну да, ты прав, задумчиво покивал Крив. Да где ж ты раньше был? Вдруг воскликнул он. На то, что ты проделал всего лишь за каких-то несколько часов, у нас уходило около месяца. Ну дык ты не сравнивай, хохотнул я. Мои навыки раскачаны практически до потолка, и я очень сильно удивлюсь, если во всем мире отыщется хотя бы один маг земли, у которого они будут прокачаны сильнее моих. Ну да, наверное, так оно и есть, проговорил он, задумчиво оглядывая сделанный мной участок тоннеля. Немного подумав, я тяжело вздохнул и произнес: Крив, я все-таки хочу сначала сам, в одиночку, отправиться к установке, чтобы хотя бы разведать маршрут, а то мало ли, вдруг через несколько километров мы упремся в сплошную скалу, и тогда опять будем ждать кучу времени, пока Кини пробурит в ней проход, или, вообще, в какой-то момент собьемся с курса и в итоге проложим тоннель в стороне от устройства. Ну да, разумно, кивнул Крив. И много времени тебе на это понадобится? Думаю, за сутки управлюсь, прикинул я. Ле, а что мы вчетвером будем делать, пока ты в одно лицо строишь тоннель? Развел руками Кини, а представители рода Фадер, за его спиной, согласно закивали. Ну, далеко уходить вам однозначно не стоит, так как кто его знает, что там впереди, кивнул я на торец тоннеля. Давайте сделаем так, я за сегодня постараюсь пройти еще около полукилометра, и там вы сделаете ответвление, где начнете строить перевалочную базу. Место, где мы сможем с комфортом расположиться, поесть и отдохнуть, чтобы нам не приходилось каждый раз тратить время на беготню к скале и обратно. На том мы и порешили, после чего я снова приступил к работе и прокладывал тоннель аж до позднего вечера. Глава 47. На следующий день, пока не решаясь далеко отдаляться от герцогства из-за возможного нападения соседей, я решил разведать лишь короткий участок маршрута, на котором планировал за сегодня проложить отрезок тоннеля. После разведки я сразу же принялся за работу и, не отвлекаясь ни на что, прокладывал тоннель до самого полудня. А потом мы уселись обедать в одном из новых помещений недостроенной перевалочной базы. Во время трапезы нас навестил чем-то до нельзя довольный Люк. «Ну все, господин, теперь нашим соседям уж точно не до нас», — объявил он с радостной улыбкой. «А подробности будут?» — сыто отвалившись от стола, — спросил я. Как выяснилось, соседи наших соседей не стали долго медлить. Еще позавчера герцогство Брук, самое южное герцогство империи, в котором когда-то насильно удерживали нашего Сергуса и заставляли его искусственно оплодотворять магинь, напало на герцогство Схил. Причем напало серьезно, с официальным объявлением войны и со всеми своими войсками. И сейчас на территории герцогства Схил идут масштабные сражения. И в тот же день то же самое произошло с герцогством Двук. На них напало герцогство Лаурил, самое северное герцогство империи и бывшая родина рода Сидора. Может, как-нибудь помочь герцогу Двуку? Вслух рассуждал я. Пусть он с нашей помощью как следует наваляет этому Лаурилу, за все причиненные обиды моему роду. Нет, ты что, господин, не надо, обеспокоенно покачал головой Люк. Эта помощь может выйти нам боком и создать, как для нас, так и для герцога Двука, кучу дополнительных проблем. А у нас все только-только начало налаживаться. Да ладно, махнул я рукой. Это я так, мысли вслух. Давай рассказывай про остальных соседей. Как у них там дела? А вот вчера, оказывается, случилось то, что я и предполагал. Герцог Корун пошел войной на герцогство Торис. И все так же, с официальным объявлением войны. Да, какие же они, черти, вдруг все честные стали. Войны тут друг другу объявляют, недовольно подумал я. А вот на нас почему-то из-под тишка сразу вчетвером нападали и без всяких объявлений. И несмотря на то, что эти три герцогства, с твоей помощью, господин, стали вроде как ослабевшими, тем не менее они дают нападавшим серьезный отпор. Так что, думаю, со стороны местных аристократов нам в ближайшее время больше не стоит ждать угрозы, обрадованно закончил Люк. Это хорошечно, довольно кивнул я. То есть к императору я теперь могу отправиться хоть завтра? Ну, в принципе, да, пожал он плечами. Немного подумав, я покачал головой. Нет, не стоит гнать лошадей. Уж лучше я выжду эти две недели. Тем более, что это время я проведу с пользой, кивнул я в сторону строящегося тоннеля. Не думаю, что за это время император успеет окончательно увериться в том, что мы собираемся стать независимым государством, и начнет предпринимать какие-то меры. На том мы и сошлись. А после Люк отправился в башню, а я продолжил прокладывать туннель, и трудился так до самого вечера, останавливаясь только на короткие перерывы, чтобы немного перевести дух. А вечером за мной прислали гонца. Как оказалось, мои коллеги, соправители Вардхала, уже нагулялись по империи и теперь собираются домой. Завтра они отправляются в Вардхол и перед отбытием хотели бы со мной, так сказать, попрощаться. Прибыв в родовую башню, я застал Марка и Хотора в гостиной комнате. Оба мужчины пили из бокалов крепкое вино и были глубоко погружены в какие-то тяжелые думы. «Добрый вечер, господа, как прогулялись?» Поинтересовался я с ехидной улыбкой. «Скажи-ка мне, Ля, а ты сам-то был на этой границе, с империей Птарианцев?» Задумчиво спросил Марк. «Нет, пока не доводилось. А что?» Насторожился я. «Ты как-нибудь обязательно сходи. Поверь, это принесет тебе массу интересных впечатлений. Твоему молоту каким-то образом удалось тайно затащить нас на смотровую башню. И вот с ее верхушки мы сегодня наблюдали любопытное зрелище. Точно не знаю, чего пытались добиться имперские войска. Как объяснил молот, ваши хотели вернуть себе некоторые территории, которые до этого были захвачены ящерами. Так вот, несколько имперских высокоранговых магов огня залили пламенем огромный участок земли, на котором были расположены какие-то необычные прямоугольные металлические постройки, отчего на этом участке, наверное, сгорело все живое. А потом со стороны империи Архил вдруг прилетел какой-то небольшой вытянутый предмет и взорвался в центре имперского войска. А после, еще и еще, в итоге прогремело три мощных взрыва. И когда дым над тем местом, где стояли имперские воины и маги, рассеялся, то на ноги там уже никто не поднялся, проговорил Марк и замолчал. «Охренеть!» – шокированно выдохнул я. «Я это к чему?» – продолжил Марк. «После всего увиденного у меня сложилось такое впечатление, что ящеры всего лишь играют с вашими войсками. Они совершенно не воспринимают всерьез ни высокоранговых воинов, ни магов. И если они действительно захотят, то всего за каких-нибудь пару дней захватят всю империю Арон». «Угу», — согласно кивнул Хотор. «А вот лично мне сегодня что-то так сильно захотелось зашвырнуть в сторону ящеров высокоуровневое заклинание. Так чесались руки, что еле сдержался», — задумчиво проговорил он, не отрывая взгляда от стены. «А это от страха?» «Мой друг», — спокойным тоном пояснил ему Марк, — «от страха того, что ты сегодня столкнулся с чем-то очень жутким и непонятным, отчего тебе сразу же захотелось это уничтожить. Раньше же как, мы были полностью уверены, что высокоранговые маги неуязвимы, что это самое грозное оружие в мире. Потом мы стали свидетелями того, как высокоранговые маги, словно простолюдины, падают замертво всего лишь от попадания какой-то маленькой пули». Сложил он перед глазами пальцы в щепотку, тем самым показывая, насколько она маленькая, но это хотя бы объяснимо, и можно найти множество противодействий дураку с огнестрелом, заряженным антимагическими патронами. А сегодня на наших глазах какая-то штука прилетела откуда-то издалека и с легкостью убила минимум трех высокоранговых магов, с мощными покровами, магов, которых, чтобы их вырастить и натренировать, нужно потратить огромное количество росы, труда и терпения, а самое главное – времени. Я это к тому, что если бы на том участке находилось не три высокоранговых мага, а тысяча, которые стояли бы плотно друг к другу, то сегодня погибло бы тысяча высокоранговых магов. И как противостоять этой летающей маленькой, но очень мощной штуке, или где от нее укрыться, я вообще не понимаю. И от этого мне сегодня тоже стало очень страшно. Нет, стало страшно мне не за свою жизнь, покачал он головой. Все мы когда-нибудь умрем, и этого никому не избежать. Мне стало до жути страшно за будущее наших потомков, за будущее всего человечества. Ибо как можно строить какие-либо планы на будущее, если по прихоти каких-то там непонятных ящеров, чуждых нам существ, у которых вообще неизвестно, что творится в голове. В твое клановое имение в любой момент может прилететь маленькая штуковина и уничтожить весь твой род, всех твоих потомков. Да, Лео, ты прав, и сегодня я в этом полностью убедился. Нужно вне всякого сомнения избавиться от империи Архил, уничтожить всю расу птарианцев, истребить всех ящеров до единого. Потому как, пока они будут жить с нами по соседству, у человечества не будет нормального будущего. Поэтому, как только решишь свои проблемы с местными аристократами, то можешь сразу же смело начинать подготовку к войне на уничтожение, производить разведку, составлять планы нападения. Ну да ты и сам знаешь, как это все происходит. Не мне тебя учить, не мои люди организовали в Вардхеле государственный переворот, с намеком улыбнулся Марк. И пусть тебя от этого ничто не отвлекает, я имею в виду дела твоего клана в Вардхеле. Я даю тебе слово, как глава великого клана Ракии, что никто из членов моего клана специально не станет как-то мешать твоим людям, пытаться отобрать ваше имущество, вредить вашим предприятиям и тому подобное. А все спорные моменты между нашими кланами будут решаться только миром, твердо закончил он. Да, кивнул Хоттер, правильно. Я тоже клянусь, что пока я жив и пока жив хоть один из ящеров, никто из великого клана Агус не станет каким-либо образом чинить препятствия великому клану Сидра. А если и будет, то ответит за это по всей строгости. Ля, взглянул он на меня твердым взглядом, их надо обязательно уничтожить. Нужно воспользоваться тем, что ящеры пока не знают о вардхельских магах и о наших дальнобойных высокоуровневых заклинаниях. Ведь ваши маги могут произвести магический удар на расстоянии всего лишь около километра, отчего эти ящеры и не подпускают их ближе, чем на полтора. И этим непременно надо воспользоваться. Мы тоже начнем подготовку. Будем тренировать магов и воинов. И я надеюсь, что к тому моменту, как ты добудешь всю необходимую информацию о птарианцах, у нас уже будет достаточно высокоранговых магов, чтобы одним большим залпом изменить ход истории и спасти будущее всего человечества. Ошарашенно покивал я, находясь под сильным впечатлением от всего услышанного. Спасибо вам большое за понимание. Рад, что теперь мы, действительно, находимся на одной стороне и вместе будем решать столь глобальную проблему. Я, само собой, сделаю все, что в моих силах и даже больше. А все разведданные, как и наметки планов атаки на империю Архил, буду отправлять вам через своих доверенных лиц. После моих заверений, пожав друг другу руки, мы распрощались хоть и не лучшими друзьями, но вроде как теперь настоящими союзниками. Я пожелал вардхельцам счастливого пути и направился обратно, в Форт Скальный. По дороге я размышлял над тем, что раньше угроза в виде ящеров-людоедов была для меня чем-то очень далеким и иллюзорным. Ведь они где-то там, аж на другом конце империи, и навряд ли в ближайшие сотни лет доберутся до нашего герцогства. Но вот сегодня, после нашего разговора с главами великих кланов, птарианцы как будто бы стали намного ближе и гораздо опаснее. И как же все-таки удачно получилось, что соправителям Вардхела удалось застать это сражение, и теперь мне не придется им что-либо объяснять и доказывать. А еще хорошо то, что главы великих кланов оказались хоть и подлыми, но зато вполне разумными и адекватными. Поняли, что лучше уж не создавать мне проблемы на Вардхеле, чтобы я не отвлекался от ящеров. Блин, это что же получается, у птарианцев есть и все это время были исправные ракеты, а к этим ракетам, работоспособная ракетная пусковая установка и персонал, который знает, как ее обслуживать, и при необходимости может произвести достаточно точный ракетный удар, охренеть, не встать. И теперь, действительно, складывается такое ощущение, что птарианцы всего лишь позволяют нам играть в империю, с ее сильными воинами и грозными магами. И делают это они, чтобы у нас было побольше стимула плодиться и размножаться, в надежде когда-нибудь их победить. На самом же деле, при желании, Трианцы с легкостью могут захватить всю империю Арон, убить с помощью высокотехнологичного оружия самых опасных магов и воинов, а всех остальных запереть в загонах для скота. Бля-а-а, да что же это за жизнь такая, казалось бы, что вот, уж теперь-то можно слегка расслабить булки. Но нет, сука, оказывается, что их нужно сжать еще сильнее.